А Светлана, не теряя времени, установила плотный контакт с Марией Александровной, которую заинтересовали ее модели платьев и швейные машинки. Заодно прокатила ту с двумя фрейлинами по новой дороге в Ялту на Вранглер. Поснимала их на фоне кипарисов и моря, поразила эластиком купальника. Хорошо, что догадалась закрытый надеть, а не бикини. Дамочки явно загорелись иметь скромные дачки на южном берегу Крыма, правда, сами в воду зимой не полезли. И нырять со скал не стали. Но дикой патагонке было все можно. Разговаривали по-немецки, так было проще достучаться до Марии. Светлана совершенно расположила к себе великую княгиню, которая в конце второго дня знакомства посетовала, что Светлана живет в Севастополе, а не в Петербурге. Так бы она вошла в свиту. Такая перспектива не слишком обрадовала Михайлову, но сведения рекой лились и в уши, и на диктофон, расставляя акценты в сложной системе «Who is who» в Российской империи. Чтобы отвести глаза, Светлана показала развалины Мачу-Пикчу, голых собак, Шола. Сразу образовалась очередь на щенков. То, что пришельцы из Южной Америки, уже ни у кого сомнений не вызывало. Но в город она и княгиня возвращались в карете, а не на машине. Все понимали, что это большой секрет. Наличие электричества в их доме тоже не осталось без женского внимания. А то, что к странным машинкам из слоновой кости тянутся провода, увидели все фрейлины и княгиня. На этом основании Светлана отказала пока всем в поставках уникальных машин. Дескать, работать они не будут, так как требуют подключения к... Больше всего всех поразил метод 3D-моделирования с переводом электронных фотографий в объемную модель и получением выкройки на плоттере. Уже ради этого все фрейлины выстроились в длинную очередь за электрическими платьями. Реклама, двигатель торговли. Светлана записала в своем электронном дневнике. Сергей снова уехал, а у меня полно работы. Сидела себе в Питере, ни о чем не думала, кроме того, что война скоро и до нас доберется. Ходила на работу, вечерами увлекательно зависала на сезоне, дошила себе и мужу, и реконструкциями подрабатывала. Так, для души. С переездом в Крым немногое изменилось, только теперь моя работа – инт-пошив для высших эшелонов власти с доп-услугами в виде шпионажа в пользу иностранного государства. Здесь стоял смайлик. Вспомнила всех форумчанок добрым словом и их идеи про саше, милые мелочи и прочие безделушки. Я, конечно, знала из истории костюма, что нижнее белье и купальники – это изобретение 20 века, но никак не ожидала, что в середине 19-го это будет проблемой. Здесь очень большую роль сыграла великая княгиня Мария Александровна, но обо всем по порядку. Приехав в Крым, я первым делом после всех приготовлений подключила комп, зеркальный цифровой Nikon D5500 на штативе, плоттер и машинки, каверлок, машинку, вышивалку, скорняшку, оверлок, подшивочную, дальше лучше не перечислять, а также принтер, чтобы цветные фотографии распечатывать и сразу в рамку ставить. Дом нам выделили так себе по здешним меркам, но я вытребовала себе половину в бельэтаже, чтобы удобнее было посетительницам. Мне в помощницы дали пару девушек. Мне их не пришлось особо обучать. Чай и кофе они подавали идеально, и также идеально и незаметно выходили из комнаты и взяли на себя всю уборку. Удобно. В комнате для фотосессии пришлось поместить ряд своих фоторабот, своих фотографий в спортивных видах и студийные фотосессии. Это очень помогло, так как для 3D-моделирования требовалось, чтобы дамы раздевались почти до... ну вы поняли. Так как мне очень удобно работается в обтягивающих одеждах и джинсах, особенно при фотографировании, то пришлось показать и образцы спортивных костюмов, и образцы нижнего белья, и особенно купальных костюмов, ведь купаться в рубашке неудобно и опасно. Также нам пришлось установить финские замки, чтобы не мешали во время фотосессии и не смущали дам. Все данные записывала в отдельный экселевский файл с датами в камп, потом переводила все в Access. Для вида пришлось установить сейф, они не понимают, что все хранится на компьютере. Дамы, конечно, пребывают не в лучшей физической форме. Лучше всех выглядят те, кто занимается регулярно верховой ездой в мужском седле. Но элементарную зарядку и плавание никто всерьез не воспринимает. Все отдыхают. Удачей оказался визит императора Николая I, Марии Федоровны, великого князя Александра и его жены Марии Александровны. Так как дамы высшего общества Севастополя были очень довольны теми платьями и купальными костюмами, которые я им пошила, то они все уши прожужжали великой княгине. Она не устояла и нанесла мне визит в студии. Я ее провела в студию, в швейную мастерскую, прокатила на автомобиле, показала купальник в действии, прыгнув со скалы в Семиизе, два оборота назад прогнувшись. Вот где пригодилась школа Олимпийского резерва по прыжкам в воду. Вышла на берег, вытерлась, переоделась в цивильный наряд, заколола чуть влажные волосы, и мы поехали дальше в Ялту. По дороге я отвечала на многочисленные вопросы. Как не боюсь высоты, как так плаваю, просто или нет водить самобеглую коляску, так прозвали мой джип-ранглер, как добиваюсь такой фигуры и так далее. На что я ответила, что в Крыму для этого есть все необходимые условия – море, свежий воздух и много времени, а также солнце, витамины. По заданию Сергея я доказывала дамам, что мы прибыли из Южной Америки. Кажется, мне это удалось. Прыжки в воду, голые собаки, фотографии Мачу-Пикчу, мексиканских пирамид и прочее. Нас все считают выходцами из Южной Америки. На это списывают наш странный русский, немецкий, английский и испанский. Я не афиширую, но учу французский. Мария Федоровна произвела впечатление холодной и надменной дамы, как ее и описывали историки. А вот Мария Александровна больше похожа на Сиси австрийскую, про которую я много читала. Но Сиси выйдет за Франца Иосифа замуж только через 3 года, и сейчас она девочка 11 лет. Мария не так давно приехала в Россию, у нее довольно сильный акцент, и она с удовольствием говорит по-немецки. Держится особняком, но видно, что ее это удручает. С ней удалось найти общий язык и войти в тесный контакт. Она пыталась предложить место фрейлины при дворе, но я сослалась на место проживания и службы мужа. Предложила великой княгине организовать оздоровительный курорт на побережье с оздоровительными физическими нагрузками, лечебными прогулками, ваннами, плаванием, массажем и питанием. В общем, то, что в современном мире называется спа. Конечно, добраться сюда тяжело, но при условии строительства железных дорог, а уже строительство запланировано, можно говорить, что через 1-1.5 года можно начинать. Общество можно сделать семейным и раздельным. Купальни можно разделить. Было видно, что идея Марии Александровне нравится. Плюс ко всему, недалеко находятся новые курорты – Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Деревня, конечно, но воды… Сопровождавшая ее фрейлина стала говорить, что виды здесь замечательные, и небольшой дом с кипарисами был бы очень даже кстати. Сырой Петербург вызывает депрессию и удручает, а море и воды… В общем, моя идея нашла поддержку. Возвращение Сергея немного спутало карты Светлане, так как он забрал машину, погрузил ее на линкор и отправился в Николаев, опять оставив Светлану одну разгребать эту кучу визиток и выпроваживать непрошенных гостей. В Николаеве выгрузили обе машины, осмотрели строящийся дизельный фрегат. Корпус у него был смешанным. Время цельнометаллических еще не пришло. Это обстоятельство и определило мощность устанавливаемого двигателя – 1320 лошадиных сил. Фрегат имел 3-мачтовое вооружение, 18 3-дюймовых пушек, спрятанных под верхней палубой, усиление из стальных бимсов и 2 места под установку башен, одна в носу, сразу за форпиком, вторая между фоком и гротом. Под обе башни уже установлены цилиндрические барбеты, жестко связанные с усилением. Выглядело это не очень, поэтому было понятно неприятие этой конструкции лейтенантом Кауфманом, командиром первого корабля. Тем более, что он не знал, для чего будут служить эти уродливые надстройки. Еще более он возмущался тем обстоятельством, что в трюм положили какую-то странную штуковину и балластные танки сделали стальными. В будущее машинное отделение его не пускали. Впрочем, он и не рвался. Там можно было испачкать великолепные белые перчатки. Бедолага не догадывался, что служить на этом корабле ему не придется. А пока пусть налаживает палубную команду. Вот где простор для деятельности. Впрочем, 3 орла на погонах Сергея не располагали к откровениям бедного лейтенанта. Загрузив на БТР привезенные с собой бочки с солярой и канистры для ранглера, заполучив современную карту и сличив ее с картой в планшете, выставили маяк для работы планшета и тронулись в Киев, в казначейство. Сергей торопился, рассчитывая вернуться уже с товаром из Питера до отъезда Николая. Однако для казначейства указ императора был громом среди ясного неба. Часть золотого запаса уже находилась не в стенах казначейства, а где-то работала на другие карманы. Всего в кладовых находилось чуть больше 2 миллионов 800 тысяч рублей, которые требовалось пересчитать перед отправкой. А машинок для счета нет. Все вручную. Грозный рык генерал-адмирала долго раздавался в казначействе. В конце концов отсчитали 500 тысяч, погрузили в машину, и с двумя автоматчиками Сергей отправился в обратный путь. А БТР завис еще на 6 дней в Киеве. За это время казначейские успели собрать недостающую сумму. В общем, как обычно. Кстати, и счетные машинки придется закупать. С собой пришлось брать автоматчиков и на остров. Стриж и Кобра перегрузили все в НТЛБ, и они тронулись к берегу по льду. На обратном пути надо захватить с собой КВП «Нептун-11», так как лед уже не очень, подумал Сергей. Чтобы не перегружаться еще раз, так на мотолыге и доехали до Змея. Тот посмеялся и вызвал БТРы от Богданова. Вместе с ними приехал Седой, командир роты спецназа, хорошо знакомый Сергею. «Борис, поступаешь в полное распоряжение к Михайлову вместе со всей ротой. Задача — охранять его и грузы. Вы же знакомы?» «Еще с Чечни, товарищ генерал». «Вот и ладненько. Там мотолыга стоит. Надо ящики аккуратно перегрузить в один БТР, затем ожидать команду на выдвижение. Пойдем, Сергей, поболтаем. Жалко, что связь односторонняя, время немного теряем», — сказал он уже в комнате. Вытащил спутниковый телефон, вышел на связь. Подождал несколько минут и коротко доложил, что груз прибыл. Затем протянул его Сергею. «Позывной Гудвин, твой Скрудж». «Гудвин, я Скрудж». Так Сергей превратился в утку. «Приветствую, КАП-2. Все готово, доставлено в точку. Прием по оплате. Где, вам объяснят. Ждем. До связи». Деньги принимали в казначействе на Шафировском. Их уложили в сейф, не вскрывая ящики. Затем ждали часа два непонятно кого. Появился сам СБ. При нем произвели пересчет и проверку. Оба Сергея сидели в кабинете директора этого дурдома, а за процессом наблюдали Стриж и Кобра, плюс работники банка. Все сошлось. Единственное, чему немного удивился Сергей Борисович, что документы, помеченные 1851 годом, выглядели как новые. Сургучные печати тщательно сфотографировали. Описи каждого ящика полностью совпадали с содержимым. Сергей Борисович позвонил куда-то и сообщил фамилии контролеров и то, что это киевское казначейство. Через некоторое время ему подтвердили, что эти люди действительно там работали в указанное время. «Чудеса да и только, Сергей Юрьевич. Произведете трансфер на счет ЧВК «Дон», — сказал он директору и подписал бумаги. «Сергей Юрьевич, куда доставить груз?» «Вот документы, вот таможенные документы. Распишитесь. Вот счета. И когда ожидать следующую поставку?» «Далее я сам этим вопросом заниматься не буду. Сейчас я познакомлю вас с товарищем, который будет вести эту работу». Сергей посмотрел счета. Цены, правда, кусались, но рассчитывать на меньшие пока не приходилось. Генерал-майор Федор Панфилов оказался круглолицым, полным, стриженным ежиком, добрячком, в котором безошибочно угадывался работник КГБ еще старого разлива. Познакомились, и СБ уехал. Груз прибыл на трейлерах, как и оговаривалось. Теперь надо было оторваться от глаз, что было довольно сложно. Груз перевезли к Богданову на полигон. Рота Седова взяла его под охрану. И начали искать жучки. Нашли, и довольно много. Их прикрепили к чужим машинам, и они разъехались по стране. Занимался этим Седой, которого Сергей и Змей довольно быстро перевербовали. Возвращался в Крым Сергей с 6 орудиями, погруженными на 3 МТС-2. Сразу по возвращении заехал в дом генерал-губернатора. Там шел какой-то прием с танцульками. Михайлов прошел мимо разинувших рот иностранных дипломатов и подошел к царю. Козырнул. Николай расплылся в улыбке, а Сергей сказал, что есть конфиденциальный разговор. Они ушли в кабинет. «Завтра я готов показать вам новое орудие, Ваше Величество». «Милейший Сергей Юрьевич, мы с Александром завтра будем. Как прошла ваша поездка в Киев?» «У нас произошла задержка с перевозом золотого запаса в Севастополь. Вот рапорт по киевскому казначейству, государь. Пришлось немного погрозить ссылкой на Сахалин». «А вы не стесняйтесь, господин генерал-адмирал. И помните, что лучшее лекарство — это шпицрутены. А с казначейскими разберитесь сами. Рапорт передайте Орлову», — ответил Николай, возвращая бумагу. «До завтра, Сергей Юрьевич», — сказал император, выходя из кабинета. Он пошел дальше что-то праздновать. Николай и Александр приехали в Стрелковку около 2 часов пополудни. Все 6 башен уже стояли на площадке у песчаного бастиона и были подключены к дизель-генератору. Им показали, как работает оператор-наводчик. Император заинтересовался планшетным прицелом с многократным увеличением. Сам посидел в кресле наводчика. Ему разрешили сделать несколько выстрелов по бую севастопольского рейда. Он его потопил. Остался очень довольным и на следующий день, наконец, отправился в Петербург. Иначе бы застрял в грязи в степи по дороге. Абсолютно все в Севастополе этому обрадовались. Особенно Спрут, Вадим Аксенов, который заведовал контрразведкой в Стрелковке. Он получил снимки письма инженера Уптона, которая направлялась в Константинополь с Аказией, в виде греческой филюки из Балаклавы. Им дали уйти, так как Уптон совершенно неверно оценил наши силы. Полусотня головорезов базируется в районе Стрелецкой бухты на мысу между Стрелецкой и Песчаной. Лагерь практически не укреплен, отсутствуют оборонительные сооружения. Только столбы с проволокой. Слухи о наличии странной техники подтвердились. Имеется довольно быстроходный невооруженный катер, движущийся на неизвестном принципе, и странного типа машины, позволяющие быстро шить, в том числе и паруса. Ожидается прибытие дополнительных сил из Патагонии. Сведения проверены и подтверждены на самом высоком уровне. Их предводитель сумел выслужиться перед императором и получить высокий чин, но император не объявил об этом. Возможно, что слухи преувеличены. Слуга ее императорского величества, инженер Уптон. Спрут с Сергеем долго ржали над письмом. Вадим довольно сильно обеспокоен ситуацией в Балаклаве и Евпатории, где за деньги можно все, как в Одессе. Англо-французские шпионы действовали совершенно свободно во всех городах Крыма, а уж про турецких и говорить не приходилось. У половины населения родственники жили за морем, ситуация была серьезная. В Стрелковке установили электрический подъемный кран и до предела форсировали строительство университета и научного городка. Торопились к началу сессии в Питере, где рассчитывали набрать хороших преподавателей старой школы. Сергею предложили распространить такую инфу. В госуниверситет требуются преподаватели высшей школы, защитившиеся в СССР, по техническим специальностям, от сопромата до летательных аппаратов, готовые переехать на новое место жительства и создать собственную научную школу. Преподавание на русском языке. В период сессии по Болонской системе многие клюнут, а там только отбирай. Идею подкинул Николай Керимович, знавший систему изнутри. Он уже собрал первую прямоидущую, практическую бесследную торпеду и испытал ее, а теперь готовил ГСН для акустической и кильваторной. Ругается, на чем свет стоит из-за малых мощностей мастерских, но из них не вылезает. Большой цех по производству и сборке готовят в Адмиралтействе. Но там работы непочатый край. К сожалению, большая часть системы управления глубиной и направлением на торпеде собрана из готовых узлов дагдизеля, которых скоро не будет. Но Николай Керимович упорно делает их уже из местных материалов. Что-то начало получаться. В конце марта, по-нашему, в середине апреля, «Змей» закончил свои поставки и перебрался в Стрелковку. Перебираться пришлось на катере на воздушной подушке. Лед уже был никакой. Свои вещи он загрузил в МТС. Начнется навигация, и они придут. Сам он уже не хотел оставаться в Питере и горел желанием окунуться в новую жизнь. Когда Сергей раскрыл шторки и «Змей» увидел Крым, у него отпала челюсть. Его не предупредили, что это и есть проход. Просто он достал своим, когда... Броняшки катера закрывались с места водителя, люки блокировались оттуда же. Склады были под Милипельта. Там есть железнодорожная эстакада, через которую было удобно грузить МТС-ки. Причал и сход в воду сделали под Марьино, небольшим селом на самом берегу Вуоксы. Там Сергей и Змей загрузились в катер. Змей поворчал на конструкцию, через которую ни черта не видно, но успокоился и привычно начал клевать носом, так как лампочка в салоне была одна. Большая часть салона была завалена ящиками с индивидуальными пакетами до самого верха. Сергей ходом проскочил переход и пошел в сторону Херсонеса. Чуть не доходя до голубой бухты, открыл броняхи. Виктор проснулся и удивленно посмотрел на надвигающийся берег. «Это мы где?» «Там, куда просился». Катер вышел на пляж, прошел по дороге к Стрелковке. Часовой открыл ворота, и катер, поднимая немного пыли, проскочил между домами. «Приехали». «Входи, там открыто, Виктор». «Я сейчас, надо до складов доехать». Сергей показал на небольшой аккуратный домик с соломенной крышей. «Вылезать не шибко удобно, через верхний люк». Змей спрыгнул с борта и посмотрел на часы. Прошло не более полутора часов с того момента, как он вышел из дома с Сергеем, они еще останавливались, и теперь он где-то в другом месте. У него возникло ощущение, что его обманывают. Он вошел на веранду дома, сделанного из известняка. Внутри старинная мебель, на стене отрывной календарь. Он подошел к нему, там была дата 26 марта 1851 года. Он пожал плечами и расстегнул меховую куртку. Посуда в доме была вся глиняная, не очень хорошая керамика, разрисованная какими-то олиповатыми цветочками. Окна маленькие, с одной рамой, из окна видно голубой уголок моря. Снял куртку и вышел обратно на улицу. Улица прямая, широкая, с обеих сторон совершенно одинаковые дома. Асфальта нет, такой же известняк вместо покрытия. Вдали появилась пара человек. Один в черной форме, второй в белой. Человек в белой форме нес большой мешок. В человеке в черной форме змей узнал Сергея. На плечах эполеты. Когда Сергей подошел ближе, змей рассмотрел у него на плечах три царских орла и скрещенные жезлы. Вензелей не было. Второй человек был в бескозырке, без ленточек и босой. Его тапочки висели у него на плече. «Григорий, положи все в комнату и приведи в порядок», — распорядился Сергей, остановившись рядом с недоумевающим Виктором Александровичем. «Что за маскарад?» — спросил тот, указывая на погоны. «Позвольте представиться. Генерал-адмирал Его Императорского Величества Николая I, первый заместитель начальника 7-го тайного отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Ты издеваешься?» «Да нет, именно так. Назначен оборонять Крым и Черное море, являясь главнокомандующим Черноморским флотом и вооруженными силами региона». «Ты хочешь сказать, что это Крым?» «Да, Виктор Саныч. Крым перед началом Крымской войны». «Блин, дурак, ты что, предупредить не мог, что уезжаем? У меня винтовки в доме остались. 6С81 и ОР-СИС-Т-5000. 20 штук». «Не мог, Виктор Саныч. Да и катер был перегружен. Так что лед сойдет, привезем. А пока пойдемте, переоденетесь и поедем в Севастополь. Здесь вы жить не будете. Это дома переменного состава. Я тут в городе вам домик присмотрел. Там жить будете. Я тоже в Севастополе живу». Недовольно покачав головой, бывший генерал вошел в дом. Матрос утюжил черную тройку с шелковым воротником. «Пока нет смысла афишировать вас как военного, Виктор Саныч». «Ну да, он из меня так и прет», — буркнул генерал. «Ничего подобного. Они здесь другие. Присмотритесь пока. Вас прочат на место Дубельта, начштаба 3-го отделения». «Жандармом, что ли? Лениных и Чернышевских ловить?» «Нет, что-то вроде стратегической военной разведки, ее начальником. А пока вы тихий, спокойный отставной генерал, служили на Дальнем Востоке, в Чите. Вы же там служили, насколько я помню». «Служил». «Да чего неудобная рубашка», — проворчал Виктор. «Ваша задача — наладить внешнюю разведку, провести целый ряд мероприятий в ходе Крымской войны в Константинополе, Париже, Марселе и Лондоне. Параллельно с диверсиями и терактами максимально использовать информационную войну, скупить несколько изданий и влиять на настроение общественности». «Слушай, Сергей, не учи отца. Ты понял?» «Я свою задачу понял, вот только немного неожиданно. Я не успел подготовиться к этому периоду. Вот и злюсь, что ты меня в темную использовал». «Все исходные данные вы получите, недостающие будут доставлены». «А назад никак?» «Нет». «Возьми ключи, и вот номера и коды снятия с охраны. Это от квартиры, это от дачи. Где и что забрать, я напишу». «Это не к спеху, лед еще не сошел. В ближайшее время я туда не пойду». «Я готов». Сергей передал ему пистолет ПФ-9, трос со встроенным клинком, кредитные билеты и мелочь. Сели в экипаж Сергея и тронулись в сторону города. Генерал с удивлением узнал в кучере Спрута, майора Аксенова. «Ты же погиб, тебя опознали в Ростове». «Здравия желаю, товарищ генерал. Плохой бы я был разведчик, если бы не сумел уйти тихо. А так и пенсия детям, и я здесь. Жену сюда тащить не хотел». «Так она уже замуж вышла. Я догадываюсь, к этому шло. Майор Аксенов сейчас возглавляет 3-й отдел контрразведывательный. Он введет вас в курс дела». «Отлично, Спрут, давай». Вадим передал ему флешку. «Там все записи. Резидент инженер-майор Уптон, главный строитель базы. Его надо выдворить из города до начала строительства внешней линии обороны. Работает примитивно, в основном лично наблюдает и передает информацию через семейку Калиониди в Балаклаве». «Ты школу организовал?» «Да, конечно. Устроитесь, покажу». Они въехали в центр города. Разговор прекратился. Подъехали к штабу флота. Там Аксенов остановился, соскочил с козел и открыл дверцу экипажа. Сергей и Змей сошли на брусчатку. Чистенькая Мичманская улица была пустынной, ни одного человека. Вошли в штаб. Сергей принял рапорт дежурного офицера. «Владимир Алексеевич здесь?» «Точно так, ваше высокопревосходительство. У себя в кабинете изволят быть. А Михаил Петрович болеет. Сегодня они будут». «Вольно». Сергей пожал руку Ковторангу Ефимцеву и прошел в кабинет к Корнилову. «Не помешаю, Владимир Алексеевич?» «Ну что вы, как можно-те?» «Вот знакомьтесь, генерал-майор Савченко Виктор Александрович. Прибыл в наше распоряжение для организации разведки. С государем вопрос был согласован». «Очень приятно. Вице-адмирал Корнилов Владимир Алексеевич, начальник штаба Черноморского флота». «Виктор Саныч здесь инкогнито, поэтому необходимо как-то помочь с приобретением жилья». «Железнов!» — громко позвал Корнилов адъютанта. «Яхонтова ко мне, голубчик, позови». Прапорщик изобразил всемерную преданность и выскочил из комнаты. Через несколько минут вернулся с кондуктором с большими седыми усами. «А шельмец, жив еще курилка?» — поприветствовал его Корнилов. «Так точно, ваше высокопревосходительство». «Жинка твоя так и агентствует?» «Так точно, ваше пресство». «Вот что, браток, вот генерал-майор Виктор Александрович приехал в наш город. Желает снять или купить дом, так, чтобы не стыдно было. Одна нога там, другая здесь. Понял?» «Так точно, ваше пресство». «Ступай». Змей сунул в руку кондуктора серебряный рубль. Корнилов покачал пальцем. «Балуете вы нижних чинов, господин генерал. Полтина бы хватило». «Мельче в кармане ничего не было», — оправдался Змей. «Сразу рекомендую держать под рукой разменную мелочь, милейший Виктор Александрович». «Владимир Алексеевич, покажите диспозицию, особенно по армейским частям», — сказал Сергей. Они в течение часа обсуждали эти вопросы. Затем вышли из штаба. У экипажа их ждал Яхонтов с супругой и пролетка. «Ну-с, езжайте, Виктор Саныч, как освободитесь ко мне, на капитанскую. Поживете, если не снимете у меня». «Нет, Сергей Юрьевич, нам пока вместе быть не стоит, мне требуется вжиться». И он сел в пролетку и исчез почти на 3 недели. Встречался только со Спрутом. «Обиделся, наверное», — решил Сергей. Однако время шло. Пришел фрегат «Константин» из Николаева. Пришел под парусами, не под двигателем, и встал на достройку у причалов в Стрелецкой бухте. Ему сменили экипаж. В конце апреля отсеялись на казенных землях, где завели семенную станцию у Николова Ключа, недалеко от Евпатории. С помощью небольшого экскаватора, сделанного в мастерских университета, перекрыли дамбой небольшой овражек и пустили туда воду от ключа. Образовалось небольшое озеро, которое можно было использовать и для полива, и как запас пресной воды. Сейчас это место называется Водное. Командовала там жена одного из спецназовцев Галина, которая была в том мире агрономом и селекционером. Флот выделил ей в помощь 20 матросов, поселенцы одного механика, тракторы ДТ-75 и колесный «Беларусь», сварщика, трубы, металл, инструменты и 12 коней. Начало положено. Кроме того, с большой земли доставили целое стадо коров бельгийской голубой и ангельской пород. Их разместили на 2 разных фермах. На заводе в Николаеве по готовым чертежам заказали жнейки и молотилки, сеялки и веялки, картофелесажалки и уборочные прицепы для картофеля. Нескольких матросов стали учить обращаться с техникой. Весной начали набор добровольцев в 2 батальона морской пехоты. Они назывались охотниками, от выражения «в охотку пошли». Набирали как на флоте, так и в армейских частях. Обижались пожилые солдаты, считавшие себя самыми опытными и сильными. Но они слабо представляли себе, через какую учебу охотникам придется пройти. Сразу распространился слух, что самым суровым наказанием в новых частях является отчисление. Никаких шпицрутенов, никаких плеток не применялось. И содержание выше, чем во всех остальных войсках. В этот момент вернулся Змей. Загорелый, отъелся, даже небольшой животик появился. Полностью сменил имидж, стал походить на богатенького помещика южных широт. Полностью сменил лексикон, приобрел характерный для местных жителей акцент. Типичный хохол-помещик. Привез кучу данных по тем людям, которые работают на французов и турок. Вся агентурная сеть оказалась у него в руках, и он уже полил туда немного дезы. Профессионал. «Да, батенька, Ну и языки у здешних жителей. ВЧК на них нет. Самый простой способ найти агента – спросить на рынке. Подведут и представят. С такой секретностью мы далеко уйдем. Связь с Петербургом есть. Заканчивает монтаж радиостанции под Царским селом. На Пулковских высотах, рядом с обсерваторией. Пробные сеансы уже были. Где еще будут радиостанции? Рабочая станция есть в Николаеве. Оттуда можно дать телеграмму в Питер. Не пойдет. Там в Питере кодов не используют. А где-нибудь в Мухосранске сидит агент и все копирует. Ты ВЧ часом не заказывал? Но приобретены несколько телетайпов. Вот это дело. Надеюсь, что один аппарат уже в Питере? Конечно, но оператора там пока нет. Он занят на радиостанции. Ладно, не горит. Мое барахло все привез? Конечно. Отлично. А знаешь, мне тут понравилось. Я-то думал, что вас всех сюда тянет. Теперь понял, какой простор для деятельности. Целина непаханная. Вот послушай, Саныч. И Сергей дал ему прослушать разговор между Николаем Первым и цесаревичем Александром. А что тут удивительного? Мы ему как кость в горле, поэтому работаем для себя и под себя, без оглядок на. Значит, мы имеем абсолютно схожие позиции. На то мы стоим. Кулак генерала не сильно стукнул Сергея по плечу. Буду выходить на местного жандарма и переквалифицировать его попытаюсь. Не теряй времени. Его надо убирать. Совсем? Нет, из города. Я в ближайшее время это сделаю. Повод есть. Светлана получила на него компромат. Начну расследование на этой неделе. Проворовался он и присваивает агентурные деньги. Недостача у него крупная по местным меркам. А деньги он вложил в имение под Житомиром. Сразу не вернуть, так что... Это дело. Где мой катер? В бухте стоит. Только не забывай, что топлива еще нигде нет. И только с охраной. Удивил козла капустой. Охрана будет. Через некоторое время из Стрелецкой бухты вылетел крытый большой белоснежный катер с голубой полосой вдоль борта и пошел на Евпаторию. В конце апреля всем городом похоронили Михаила Петровича Лазарева. За двое суток ему построили мавзолей. Он очень много сделал для города, для флота. Собрался весь город. Простой народ тоже скорбел. Вся корабелка была на похоронах, хотя и помнили трагические события 20-летней давности. А в мае заработал цементный завод под Балаклавой. Не индустриальный гигант, совсем небольшой. 50 тысяч тонн цемента в год. За 8 месяцев удалось создать и циклонный теплообменник, и 5 печей, 3 мельницы, 2 дробилки. Организовали бесперебойное снабжение завода мазутом, который пока считается отходом производства солярки. Удалось получить ПЦ-400, 500 и 600 массово, и ПЦ-1000 для особых нужд по спецзаказу. Сразу после запуска завода несчастье посетило семью Калиониди. Ушел в море и не вернулся их баркас. Его выход в море странным образом совпал с ходовыми испытаниями Константина. Все было готово к началу возведения внешней линии обороны, планы которой уже были обсуждены в штабе флота. Вызвали инженер-полковника Уптона и предложили ему срочно вместе с семейством перебраться в Киев. Переговоры с ним вел новый исполняющий обязанности начальника жандармского управления флота генерал-майор Савченко. Какие доводы приводил ЗМИ, Сергею не было известно, но скорость отъезда Уптона показала, что 24 часа на сборы избыточно много. С моря город был защищен достаточно неплохо. По батарее с каждой стороны бухты, Константиновской и Александровской, с 56 пушками каждая. На месте нынешнего Приморского бульвара стояла трехъярусная Николаевская батарея, вооруженная 105 пушками, на Павловском мысу трехъярусная Павловская батарея с 34 пушками. Часть этих пушек недавно была заменена новыми бомбическими, то есть стреляли не ядрами, а бомбами, разрывными, начиненными влажным дымным порохом, полыми ядрами с фитилем. Технологическая новинка того времени. А вот в суше город укреплен не был. Существовала цитадель, огороженная стеной территория между Южной и Карантинной бухтой, построенная еще при Потемкине Таврическом во времена Екатерины Великой, из которой город вырос, и, собственно, город, тянувшийся почти до Инкермана, который был тогда отдельным городом, а не районом. Плюс на северном берегу бухты поселение семей артиллеристов и строителей. Там стояли три батареи и начинал строиться форт, остатки которого и сейчас угадываются на северной стороне. Но все упиралось в тупое отсутствие металла и транспорта. В Камыш-Буруне есть руда, но нет воды. В Александровке есть уголь, но мало руды. В Балаклаве есть цемент, но больше ничего нет. Как соединить несоединимое? В Николаеве заканчивают строительство 4 буксиров, которые в начале лета начнут возить цемент и руду в Кальмиусскую слободу. Строительство морского парохода остановилось еще в прошлом году из-за отсутствия для него машины. Переделывать его в винтовой не представлялось возможным, так как требовалось полностью перепроектировать его. А он занимал слип. Его заказчик – частная компания, акционерное общество, куда-то исчез. В общем, маразм крепчал. Пост СССР в Кубе, а необходима была обычная арматура, но ее требовалось много. В переход столько не просунешь. Удалось купить и доставить волочильный станок для холодной прокатки проволоки. Заработал телетайп в Санкт-Петербурге и сумели заказать металл в Любике с доставкой в Севастополь. Но ему 2 месяца сюда идти. В конце мая появились рабочие руки. Николай I выполнил обещание, и в Севастополь прибыло 3 полка пехоты и гвардейский саперный батальон под командованием инженер-подполковника Тотлебина. Более 15 тысяч человек. Они приступили к созданию флешей внешнего радиуса обороны. Почти все лето Сергей провел в Александровке и Кальмиусе. Там ударными методами по китайскому образцу строили маленькие доменные печи, которые к осени дадут первый металл для рельсов и проволоки. Для получения стали пока решили использовать конвертеры Бессемера с воздушной продувкой, так как кислород в промышленном масштабе еще не получить. Первая электростанция в Севастополе уже дала ток. Использовали паровые машины доков, установленные 4 года назад для осушки и заполнения доков. Уптон неверно рассчитал скорость заполнения при помощи канала, поэтому из Англии привезли 4 паровые машины мощностью 2500 лошадиных сил каждая. На них навесили 4 генератора. Теперь часть города имеет освещение. Начиная с июля приступили к выпуску железобетонных шпал. Здесь, на юге, леса нет. С севера его не подвести, так как нет железной дороги, отсутствуют каналы и тому подобное. В общем, транспортный коллапс. По сообщениям из Петербурга, дорогу на юг решили прокладывать и объявили о создании акционерного общества «Московско-Крымская железная дорога». В планах окончания строительства в 1854 году. Железная дорога пройдет через города Подольск, Тула, Орел, Курск, Белгород, Мценск, Харьков, Павлоград, Мелитополь. Там дорога разделится, одна пойдет в Крым, вторая в Бердянск, крупный центр по экспорту зерна из России. И как только было объявлено об этом проекте, рассчитанный Николаем I под год начала войны, сообщенный Сергеем, политические события замелькали, как в калейдоскопе. Николай I поддержал генерала Кавиньяка, с которым провел переговоры Николай Киселев, посол России. 29 июня генерал отказался сложить диктаторские полномочия и через месяц был свергнут оппозицией во главе с Луи Наполеоном, который дезавуировал Вторую Республику и провозгласил возрождение династии Наполеона. Англия приветствовала воцарение Наполеона III, а тот продекларировал в Вене тезис о праве народов на создание собственных национальных государств, чем заранее рассорился и с Веной, многонациональным государством, и с Россией, но был поддержан многочисленными польскими националистами и даже пообещал им помочь в освобождении от русской оккупации. Острая политическая борьба и последовавшие за ней репрессии со стороны нового императора до предела военизировали Францию. В угаре французского национализма все сильнее звучали антирусские настроения. Филипп Иванович Брунов, действительный статский советник и посол в Англии, передавал оттуда пессимистические прогнозы относительно постоянных консультаций дворов Туманного Альбиона и Франции. Резко возросла дипломатическая активность Турции. Масло в огонь постоянно подливали священники как Русской Православной Церкви, так и недавно освободившейся от турецкого владычества Греческой Православной Церкви. Дело состояло в том, что разрушенный после сильнейшего землетрясения в Вифлееме храм Рождества Христова был восстановлен на деньги, собранные этими церквами. И митрополит Никанор, и обер-прокурор Священного Синода граф Протасов встретились с представителями Эллинской церкви и пообещали тем ключи от храма в Вифлееме. И начали давить на Николая I. Тот, уверенный в том, что южный фланг у него надежно защищен патагонцами, форсировал события и занял находившиеся у России под протекторатом Валахию и Молдавию, плотно приблизившись к границе с Турцией. Франция имела право на часть храма через орден францисканцев. Они до сих пор владеют пределом яслей в пещере Рождества. И султан Абдул-Меджид I отдал ключи от храма католическим священникам, хотя послу князю Меншикову обещал совершенно другое. Русская армия была приведена в боевую готовность и начала усиливаться у границ с Болгарией. Змей в это время находился то в Берлине, то в Вене, то в Париже, то в Лондоне и реально повлиять на ситуацию не мог. Сергей мотался между Александровкой, Николаевом и Севастополем, стараясь максимально ускорить как строительство броненосных кораблей, так и строительство бастиона в Севастополе. Одновременно море хлопот доставляли вновь прибывшие преподаватели университета. Неожиданную помощь он получил от Седова. После последнего обмена денег Борис подошел к Сергею и показал ему приказ змея. В приказе говорилось, что рота Седова по окончанию работ передает технику через Богданова Михайлову. «Генерал куда-то уехал. Он говорил, что тебе, возможно, понадобятся люди. Судя по тому, что мы охраняли, где-то какая-то заварушка. А тут сам видишь, какое положение. Ни войны, ни мира, и все сдают. Главком сосет у амеров. Все идет к тому, что нас сольют. А те, кому мы доверяли, куда-то уходят, не сказав ни слова. Ты знаешь, где змей?» «Знаю, Седой, знаю. Делом занят. Далеко?» «Что ты хочешь, Борис?» «Стриж и Кобра намекнули, что почти все из вашей группы, про которых писали, что они погибли, живы и служат в хорошем месте. Судя по тому, как они выглядели, у них все в порядке. Раз бронетехнику вам передают, значит, вам и люди нужны, так?» «Ну, нужны. Но беда в том, что это не командировка, а эмиграция, без права на возвращение». «Догадываемся, так как почти у всех и семьи куда-то уехали. Мы обсуждали это среди своих. Собственно, мне и поручили переговорить с вами от имени ветеранов двух бригад. Те, кто не воевал, здесь останутся». «Список есть?» «Есть». Он достал из кармана список, напротив некоторых фамилий стояли точки. «Это те, кто понимает, о чем речь. В основном все с вами служили. Шестерых сержантов вы не знаете, остальных знаете». «Вот этих двоих не надо», — Сергей показал на две фамилии. «На сборы могу дать 5 дней. Жен предупредите, что там никакой почты нет, телефонов не будет, никакой связи с Россией не будет. Совсем. Раскрывать место, куда уходим, мы не будем. Вот список, что можно взять на одну семью. У кого жены не согласятся, значит, не согласятся. Там не совсем спокойно и требуется выживать. Рая на земле не обещаю. Но всякое лучше, чем сейчас здесь. Сбор дам в Милипельто через 5 дней. Место погрузки знаешь». «Все понятно, товарищ капитан второго ранга. Сработаем. До понедельника». Гарнизон пополнился 38 бойцами, из них 32 офицера. С ними 12 семей. После прохода 11 машин, одна из которых была АДСМ, переход в основном использовался только с перегрузкой. Проход стал совсем узким и стремительно сокращался. К сентябрю канал закрылся и перестал функционировать. Оставшиеся на счетах деньги были переведены родственникам поселенцев, а остальные перечислены в помощь Новороссии, которая еще держалась. В декабре 1851 года эскадра из 3 французских линейных кораблей прошла в Мраморное море и встала в турецких портах. Сергей узнал об этом из донесения резидента «Змея» в Константинополе и сообщил в Петербург. Оттуда пришло сообщение, что уже получили эту РДО. На тот момент времени из новых кораблей было готово только 4. 3 канонерских броненосца и парусно-винтовой фрегат. Агентура из Лондона передавала о начале формирования экспедиционного корпуса у англичан и направлении в Средиземку эскадры в составе 42 кораблей, часть из которых была линейными, а вторую часть составляли быстроходные фрегаты, в основном паровые. На рейдах Севастополя стояло 14 линейных и 12 фрегатов, из них 6 паровых, не считая 4 новых кораблей. Спустя 2 дня в кабинете командующего флотом из динамиков донесся голос Николая I. «Милостивый государь, что происходит? Вы докладывали мне, что война начнется не ранее октября 1853 года, но Европа уже готова к войне. Корабли Великобритании сегодня покинули Портсмут». Довольно визгливый голос императора гремел и фонил в динамиках. Пришлось уменьшать громкость и отстраивать звенящий фон ламповых приемников. Сообщение о выходе эскадры из Портсмута мы получили 2 часа назад. «Наши войска еще не готовы выступить на защиту Крыма. Англичане успеют туда быстрее. На полуострове у вас нет достаточных сил, чтобы не допустить вторжения. Просьба ускорить выделение достаточных сил и средств для обороны Крыма. 450 верст солдаты с полной выкладкой будут идти 3 месяца. Не я объявлял об открытии ОАО «Московско-Крымская железная дорога, Ваше Величество». Вот они и засуетились. Но в казне денег нет, поэтому было решено привлечь деньги населения. Именно поэтому англичане и французы подсуетились. Дорога в Крым их совершенно не устраивает, Ваше Величество. Что делать? Мы практически проиграли войну. У вас 18 тысяч матросов и офицеров флота, 15 тысяч солдат. Этого совершенно недостаточно, чтобы остановить противника. Необходимо связаться со мной в течение 4 дней. На любые вопросы по телеграфу, от кого бы то ни было, отвечать, что никаких сведений не имеем. Генерал-майор Савченко далеко? Его здесь нет, и где он находится, мне неизвестно. Свяжитесь со мной через 4 дня, Ваше Величество. Мы что-нибудь придумаем. Погода стояла морозная, но тихая. Ночью был густой туман. Связались с Константинополем. Там погода аналогичная. Запросили места стоянки французских кораблей. 2 стоят под европейским берегом в Кумкалы. 1 на рейде у Хайдар-Паши. Через 2 суток — Новолуние. В ночь от стенки Стрелецкой бухты отошел новенький броненосец, ведя на буксире за собой окрашенный в камуфляж катер «Змея». Пришлось испортить новенький белый пластик, вымазав его шарой и цифровым камуфляжем. 300 миль до Босфора кораблик прошел за 18 часов, чтобы не порвать буксир. В 20 милях от Румелефинери лег в дрейф. Из катера отдали буксирный конец. Тот, работая радаром, через туман подлетел к входу в Босфор. Там с него спустили черную надувную лодку, на которую подвесили мотор, и она на малом ходу ушла в пролив. На борту были 4 человека, одетых в черные мокрые гидрокостюмы. На рейде Хайдар-Паши один из боевых пловцов откинулся назад и бесшумно скользнул в глубину, толкая перед собой конусообразный снаряд. Катер дал малый ход и пошел, проверяя свое направление по радару, установленному на углепластиковой арке, соединяющей баллоны подковы, к причалам Кумкалы. Там еще 2 пловца ушли под воду. И дашек не было. Они плыли в аквалангах. Но и противодиверсионной обороны тоже не было. Стояла темная, туманная ночь. Часовые были только у трапов. Все 3 линкора были одного проекта — «Шарлемань». Французы надолго запомнят, что это название использовать в операциях против русских западло. Точный чертеж знаменитого кораблика имелся в интернете и на компьютерах поселенцев. Замерив точную длину корпуса, они прикрутили саморезами кумулятивные заряды к корпусу в районе крюит-камер и запустили электронные часы подрыва. Катер всех забрал и вышел в море, где его подобрал большой катер и рванул к канонерскому броненосцу. Через 16 часов они были у причала, а в журналах этот выход не отметили. Утром 24 декабря с промежутком в 1 час 10 минут и 3 часа 20 минут в Константинополе взорвались 3 французских линкора. Мачты с парусами долго летали над Константинополем. Разбор происшествия занял почти год. Французы валили все на турок и русских, турки валили все на пьяных французов, а русские отнекивались и говорили, что вообще в море не выходили. Николай I был очень доволен. Диверсия удалась. Это вбило клин между еще не состоявшимися союзниками. Английская эскадра крейсировала в районе Мальты несколько месяцев, затем часть кораблей вернулась в Англию, а остальные остались в Средиземном море для демонстрации решимости Британии. Газеты писали о коварстве русских, но никаких доказательств у них не было. Телеграфа в Севастополе официально не было, никаких иностранных журналистов тоже. Накрученные хвосты начальников таможен и капитанских служб портов еще не раскрутились, а спрут периодически устраивал качественные разборки и разгоны в пунктах дислокации. В Армянске и на Перекопе стояли казаки и артиллеристы, так что с суши в Крым попасть было сложно. Несколько раз пресекались попытки проникновения со стороны Одессы, но агентов быстро отловили и привлекли к рытью окопов и капониров в районе Инкермана. Там почва каменистая, усилий требует много. Алексей Волошин наконец закончил работы по созданию капсульного завода, который располагался в шахте внутри одной из Маккензиевых гор. Это обстоятельство позволило начать реконструкцию вооружения пехотных частей. Снимались кремниевые замки, немного изменялся ударник, снималась зарядная полка, вместо нее вворачивалась запальная трубка. Ружье оставалось дульнозарядным, но были изменены пули в патроне. Они стали расширяющимися, а не круглыми. На запальную трубку надевался капсюль «Живело», небольшая медная трубка в виде цилиндра с прокатанной канавкой, которая и держала капсюль на трубке, и не позволяла работать инициирующей взрывчатке. Ударник резко сминал трубку, заряд воспламенялся и происходил выстрел. Практическая скорострельность возросла почти в 2 раза, и новые пули позволяли стрелять на 100 шагов дальше, при старом весе заряда из-за лучшей обтюрации. Зимой, наконец, появились и новые переселенцы из Курска, Вологды и Урала. Это уже работа цесаревича Александра, который будет 2-м, и Киселева, министра госимущества. Крестьяне и рабочие разорившихся помещиков и промышленников скупались за долги и направлялись в Крым и на Донбасс, как строительные рабочие, мастеровые и казенные крестьяне. Отчет о работе семенной станции в Водном попал на самый верх. Из Александровки и Кальмиуса стабильно поступает металл, пока невысокого качества. Появились литые пока рельсы. Начали прокладывать узкоколейные железные дороги для поставки угля и руды. Дело сдвинулось с мертвой точки, но катастрофически не хватало людей. Тем более, что речь уже идет о строительстве первого Мартена. Закончили завод огнеупоров, получили основной и кислый кирпич. Печь маленькая, пятитонная, но она позволит получать качественную сталь. Оба наших металлурга, Пилипчук и Семенов, всю жизнь проработали на Азовстали, и именно на Мартенах, поэтому для них это просто праздник. В доке Николаева стоял недостроенный линейный корабль третьего ранга, двухдечный, но доведенный пока только до первой палубы. Рассмотрев его как следует и поняв, что поставок брони можно ждать вечность, Капустин и Бирюков предложили, еще прошлой зимой, сделать из него рейдер. Модель отдали в бассейн в Институт Крылова, те выдали рекомендации по ВРШ, который тут же был приобретен на Вяртселе. Набор корпуса дубовый, поэтому требовал минимального усиления. Снятие большинства из 84 орудий существенно сокращало экипаж и, соответственно, увеличивало автономность и дальность плавания. Барбеты башен располагались две в носу и две в корме, и еще шесть вдоль бортов. Всего 10 орудий, плюс две пятирубные установки для стрельбы 400-мм УГМТ-1, которые располагались на нижней палубе и были не видны. Несколько заводских торпед закуплено, остальные готовятся к выпуску первой партии на Адмиралтейском заводе. Взрыватели заменены на контактные, с самоуничтожением. Бурю протестов вызвало изменение парусного вооружения. Гафельная шхуна с полужесткими парусами аэродинамической формы с полной автоматикой управления парусами. Все необходимое для нее было закуплено и поставлено. Большое внимание уделили подводной части корпуса, которую покрыли несколькими слоями эпоксидной смолы и закрасили необрастающей краской, что в те годы не применялось вообще. На борту было установлено два основных двигателя с суммарной мощностью 10 тысяч лошадей с работой на один винт регулируемого шага и три дизель-генератора. Запас топлива составлял 2500 тонн. Автономность по топливу 45 суток полным ходом. Когда его достроили в марте 1852 года, и он на мерной миле показал 18,4 узла под машинами, вице-адмирал Нахимов мгновенно захотел перенести на него свой флаг. И крайними теплоходами стали два минных постановщика, вошедших в строй в апреле 1852 года. Все последующие должны производиться уже на собственных двигателях. Поставок больше не будет. Вся дальнейшая работа должна быть направлена на создание собственной производственной базы. Но надо выиграть войну.